Глава 13. По своей природной хитрости я не стал садиться в коляску, а посадил туда старшину. А сам сел за водителем, молодым пареньком, который умел управлять такой техникой. На всякий случай я скрутил с ПП-2000 глушитель и разместил так, чтобы его можно было сразу достать и использовать по назначению. Меня очень волновала проблема моего выживания в условиях фронта, и лезть под пули особого желания не было. При зрелом размышлении мое участие в прошедшем бое было просто мальчишеством, но некоторая польза в этом все-таки была. Наших сразу не грохнули, и то хорошо. Вон с ветерком в сопровождении еду в Могилев. По моим данным, сражение тут еще минимум неделю продлится, пока части 13-й армии не будут окружены, рассечены по частям и уничтожены. Поэтому в пакете, который я везу, есть и информация для командования 13-й армии. Рекомендовать ничего не хочу, не тот уровень. По образованию я всего лишь капитан морской пехоты, и то не настоящий, а, как говорится, военного призыва, академию не заканчивал. Поэтому дам информацию по предполагаемому развитию ситуации с ориентировочными данными по времени, а там пусть сами решают. Правда, очень плохо, что обе точки выхода возле деревни Вильницы и Запрудья уже оказываются в зоне расположения немецких частей. И возвратиться будет не так уж и легко. Хотя нам в основном лес и возможность в ночных условиях просочиться к порталу есть. Но все равно пришлось очень рисковать для передачи этого пакета. Поэтому как резервный вариант дождаться окончания Могилевского сражения и вернуться к одной из точек. Поэтому я сделал закладку с продуктами, оружием, боеприпасами и медикаментами. Тут мысли переключились на нынешнее положение. Сейчас приедем в Могилев, в штаб дивизии. Оттуда меня отвезут в штаб 61-го стрелкового корпуса. Этот корпус недавно переподчинили 13-й армии, в которой сейчас новый командующий генерал-лейтенант Ремезов вместо тяжело раненого генерал-лейтенанта Филатова. Но 12 июля по нашей истории штабная колонна с Ремезовым была обстреляна прорвавшимися немцами, и он тяжело ранен. Его заменил генерал-лейтенант Герасименко. Вот сейчас и посмотрим, какова у нас действительность. Человек новый, но по характеристикам неплохой командир, которому досталась задача противостоять трем немецким моторизованным корпусам при полном господстве в воздухе немецкой авиации. Через полчаса без приключений добрались до села Гребеневка. Там расположились зенитчики и гаубичный дивизион. Попробовали на нас наехать, пришлось светить предписанием про особый отдел корпуса. Отцепились. В город мы въезжали через Луполово, где располагались станция и аэродром. Зрелище, конечно, удручающее. Я воевал, но мне как-то не случилось быть свидетелем таких массированных бомбардировок. На въезде нас снова остановил армейский патруль. Опять пришлось показывать документы. Правильно, фронтовая зона. Но командир патруля, молоденький лейтенантик, начал что-то подозревать, то есть играть в бдительность. Пришлось наехать на него и затребовать сопровождающего в особый отдел дивизии. Как ни странно, он выделил сопровождающего, при этом трофейный мотоцикл пришлось оставить на посту вместе с моей охраной и выехать на подходящей полуторке с двумя бойцами. На мою скатку с оружием и необычный автомат они неодобрительно смотрели, но помалкивали. Добравшись до штаба дивизии, один из бойцов сразу пошел искать начальника особого отдела, а второй остался меня сторожить. Через 5 минут ожидания появился боец в сопровождении капитана госбезопасности и пехотного майора. Вот только взгляд у майора был своеобразный. Такой только у ГБшников бывает. Да у женщин, которые ищут следы помады на рубашке мужа после корпоратива. За майором вышла пара офицеров рангом пониже. Но то, что это боевики, я не сомневался. Насмотрелся я в свое время на спецуру. Сразу видно, что по мою душу. Вот только это не Киселев. Поэтому я насторожился. Вдруг подстава? Дядя серьезный, с таким очень бы не хотелось связываться, как бы по мою душу с нас не послали. Он подошел, отдал честь и доброжелательно сказал: «Добрый день, лейтенант, мы вас заждались». Мне эта история перестает нравиться. Это не Киселев. Попробуем пробить тему. Несколько враждебно я ответил: «Вы уверены, что меня ждете? У меня тут встреча с другим человеком, и вы явно на него не похожи». Боевики подобрались, оттеснив дивизионного особиста и бойца. Всем стало понятно, что тут происходит что-то необычное. Он не смог прийти по определенным причинам. Прислали меня? Это не ответ. Если вы тот, за кого себя выдаете, то должны знать, кого наградили орденом Красной Звезды. Майор настороженно смотрел на меня в упор. Майор, не напрягайтесь. Если вы не в теме, то ничего не получится. Я не мальчик. Знал, на что иду, и подстраховался. Ни меня, ни груз вы не получите. И ОСНАС вам не поможет. Взгляд майора стал жестким. Вдруг со стороны раздался спокойный голос. «Все нормально, лейтенант. Ваш друг, капитан Пронин, получил орден». Все, как по команде, повернули головы. В стороне стоял подтянутый мужчина средних лет в форме подполковника РККА. Но я его узнал сразу. Наверное, Меркулов решил подстраховаться и прислал одного из лучших мастеров по спецоперациям. Это был Павел Анатольевич Судоплатов, легендарная личность в наше время, и я, как любитель военной истории, знал про него многое. Что ж, вот как меня ценят, раз зама начальника разведки ГУГБ прислали. Вот теперь я точно попал. Эта фигура знаковая, и с ним, старики-разбойники, играть не получится. Это очень опасно. И за меня взялись всерьез. Но с другой стороны, как я помню, именно Судоплатов занимался сбором информации по американскому ядерному проекту. Но это будет практически сразу после войны, точнее, в конце ее. Значит, придется идти ва-банк, махая шашкой по-гусарски. Добрый день, Павел Анатольевич. Для меня большая честь встретиться со столь легендарной личностью. Он, видимо, был несколько удивлен такой осведомленностью, но сразу взял ситуацию под свой контроль. «Вы не против пройти в другое место, где мы сможем с вами пообщаться? У нас накопилось много вопросов, и вы, надеюсь, сможете многое прояснить». «Что ж, я не против, тем более поговорить давно пора». Один из охранников взял мою скатку с вещами и автомат, и мы небольшой плотной группой пошли внутрь здания, где был приготовлен отдельный кабинет. Положив на стол мои вещи, майор с двумя бойцами молча остались стоять. Судоплатов посмотрел на меня испытующе, помолчав, сказал: «Ковалев, выйди, я позову». Тот, кивнув, вышел с бойцами. «Мы с большим интересом изучили ваши послания и удивлены. Информация, предоставленная вами, имеет огромное значение. Анализ, проведенный вашими специалистами, на проверку оказывается точным и полным. Ни одна разведка мира не способна предоставить такую информацию. Понятно, что сейчас...» — слово «сейчас» он выделил — «вы на нашей стороне. Но хотелось бы знать, кто нам помогает и какова будет цена, и ваши побудительные мотивы. Поэтому я уполномочен провести переговоры о сотрудничестве. Наши аналитики думают, что за вами стоит некая организация, но Киселев думал иначе». «Почему думал? Вы его отстранили?» «Нет, он вчера погиб при авианалете». «Надеюсь, послания не попали в чужие руки?» «Нет, тут все нормально, я вам ручаюсь». «Это хорошо, а то сами понимаете». «Да, конечно. Вернемся к первому вопросу. Кто вы?» Я предполагал, что такой разговор рано или поздно состоится, поэтому сделал небольшую домашнюю заготовку. «Я представляю определенную группу людей, которая заинтересована в существовании России как государства, вне зависимости от ее государственного строя и минимизации потери от войны с Германией. Хотя, по моему мнению, мы вмешались поздно, но некоторую помощь информационного плана мы вам оказываем». «Это понятно из вашего первого сообщения, но никак не раскрывает ваши реальные планы и задачи». «Разве я их не раскрыл?» «Не думаю. Это просто слова. Это не объясняет ни вашу осведомленность, ни ваши практические знания. Ваши аналитические справки по применению бронетанковой техники ставят в тупик наших специалистов. Они недоумевают, на базе какой информации вы сделали такие выводы, если только сейчас начался сбор таких данных. А по партизанскому движению? Рекомендации составляли люди, которые имеют большой опыт партизанской деятельности, причем применительно к территории Советского Союза. Но, по моим данным, а я человек достаточно осведомленный, никто в последнее время таких партизанских действий не вел, и опыт Испании никак не применим. Так что, товарищ лейтенант, остаются одни вопросы, и для доверительных отношений нужна правда». Он откинулся на спинку стула и специально затянул паузу, давая мне заговорить. «Вот волчище. Ладно, будем танцевать дальше. Павел Анатольевич, правда достаточно невероятна. Я даже могу предположить, что вы подумали. А госбезопасность думает в первую очередь о разведывательной сети противника, либо заклятого союзника. Но полнота информации об РККА, которую даже сама РККА не имеет, заставила вас усомниться в такой гипотезе. Да и по вермахту тоже. Иначе бы мне сейчас выкручивали руки и выбивали адреса явок и агентов». Судоплатов скромно улыбнулся, подтвердив мои предположения. «Значит, вы выработали несколько версий, которые вам надо подтвердить. Вот интересно, что за версии? Потешьте самолюбие». Но тот не повелся, не взял шутливого тона, значит, установки ему дали жесткие. «Я не думаю, что вам будет это интересно, товарищ лейтенант. Кстати, как вас по имени-отчеству, а то как-то...» «Пока Сергей Иванович, как указано в той липовой немецкой ксиве, с которой я уже беспрепятственно у вас в тылах гуляю. Вы бы какие-нибудь знаки или метки сделали, а то стыдно как-то». «Хорошо, Сергей Иванович, но мы несколько отклонились от темы, а вы всю юлите». «Павел Анатольевич, вы профессиональный разведчик. Товарищ Андрей, работали нелегально за границей, опыт большой. Неужели вы думаете, что я вот так вот просто начну колоться и выкладывать весь расклад? Вы меня совсем за дилетанта держите. Давайте я сейчас передам вам еще пакет с информацией, а вы ознакомитесь, а потом мы поговорим о дружбе между народами и мире во всем мире. Вы не против, если я сниму форму?» Он кивнул, поняв, что я подразумеваю. Расстегнув портупею, я снял гимнастерку, оставшись в галифе и бронежилете. Красивая картина со стороны, наверное. Судоплатов заинтересованно посмотрел на меня. «А что это такое?» «Бронежилет скрытого ношения, предохраняет от выстрелов краткоствольного оружия, пистолетов, автоматов, осколков. Но это декларируется. А поможет, не знаю, но лучше, чтобы был шанс». «У нас такие тоже разрабатывались, но это громоздкие и тяжелые кирасы». «Да знаю, видел. Так себе. Но, надеюсь, жизнь бойца спасет». Но он еще больше удивился, когда увидел, как я отдирал липучки. Вот это действительно был цирк. Из-под бронежилета я достал пакет, завернутый в целлофан, чтобы тот не промок от пота. Освободив от обертки, почти торжественно передал его Судоплатову. Он, держа большой конверт в руках, пристально глянул мне в глаза. Я в ответ также смотрел и после продолжительной паузы сказал: «То, что вы держите в руках, является плодом долгой работы наших аналитиков. Здесь собраны все материалы, что касается реальных планов немецкого правительства относительно народов, населяющих территорию Советского Союза. Вы почитайте, а я пока с вашим Ковалевым пойду чайку попью. Да про жизнь пообщаемся. Мы же с ним вроде как коллеги, занимаемся силовым обеспечением». Судоплатов иронично кивнул и вполголоса позвал: «Ковалев». Не успел он произнести фамилию охранника, как на последнем слоге дверь открылась, и майор сразу нарисовался на входе, готовый ко всему. Но, увидев меня, надевающего гимнастерку, и Судоплатова с пакетом в руках, успокоился. «Ты покорми лейтенанта, он с утра не ел. Он тут с тобой пообщаться хочет, говорит, коллега. А я пока немного поработаю, и мне чайку организуй». Тот посторонился, пропуская меня, и закрыл дверь. «Ну что, пойдем перекусим, а то что-то я замотался. День был тяжелый». «Пойдем». В конце коридора нарисовался особист 172-й дивизии. Проникнувшись ситуацией, он ходил на цыпочках. Ковалев подошел к нему и сказал пару слов. Того, как ветром сдуло. Зайдя в другую комнату, мы расположились за столом, на котором вскоре оказалась еда, чай и какое-то печенье. «Сергей», — представился я и протянул руку. «Игорь», — он пожал протянутую руку. «Давай на «ты».» Дождавшись согласия, я продолжил. «Ты не против, если я перекушу немного? А то пришлось в зеленке побегать, с немцами в догонялки играли». «Зеленки?» «Ага, это мы так называем лесные массивы. Куча зелени, поэтому и зеленка».